наши дети ушли в разноцветные окна и темные чащи. За окнами ночь и пустеющий город. Кто же знал, что огонь догорит слишком скоро, чтоб уже не увлечь никого настоящим. Эти кольца сами бы в ночь, только выйдет едва ли. Вы сами не прочь позабыть все, что знали, чтобы молча глазеть на картонное солнце. Равнодушно и молча, ни скрипа ветвей, ни написанной строчки. Ураган унесет все, что стало непрочным, оставляя висеть полинявшее солнце.